Глава 78. Получение груза. «Что слышно?» – спрашивает Минаков у Миши Гютеляра, наблюдающего за своим маленьким монитором. Миша слушает стены, переборки большого корабля. Естественно, слушает не ушами. Специальные усилены дешифрующие аппаратурой. Переборкам подведены три щупа на присосках, похожие на древний... Герман в детстве видел такой в деревне врачебный фонендоскоп, не требующий для работы никаких батареек. Машина Гютеляра менее автономна. У нее есть аккумуляторы. «Слева сверху», — говорит Миша, не отрывая взгляда от экрана. «Вот этот переход», — он тычет палец в схему разреза корабля. «Большая группа. Человек 15», — добавляет он после паузы, затраченной на какие-то манипуляции с кнопками. «Понял», — ответствует Герман, пошевеливая сенсорной перчаткой командного компа. У них есть время, есть преимущество. Входя в очередной коридор, первым делом они уничтожают, точнее, просто слепят камеры слежения. Это очень просто. Передовой десантник запаливает импульс на лазерную свечу, всего на 2 пикосекунды. И значит, теперь у них преимущество. Ни враг, ни они не видят друг друга, но зато они его слышат. «Двойка 3», — командует Герман, естественно, не голосом. 15 метров, влево, дверь заблокировать». «Есть!» – отвечают нужные люди, тоже не голосом. Это очень просто – заблокировать тяжелую стальную дверь. Нужно просто умело подорвать замок, и тогда тяжелые задвижки сплавятся. Если же двери в нужном месте не имеется, ее можно создать. В арсенале двойки, три, наличествует специальная пена. Твердеет через минуту, а растет в объеме где-то в 10 тысяч раз. Естественно, и ее, и дверь можно подорвать, но ведь на все тратится время. И, кстати, становится понятно, что вас уже ждут. Судя по количеству крови в других местах, весьма экипированные враги. Да и вообще, там, где вас ожидают, может оказаться даже не противник. Оставленные им мины. Но все-таки понятно, в чужом корабле против многотысячного контингента даже такими инженерными выкрутасами не продержаться. И может быть и пробиться к цели, но уж точно не уйти. Но не волнуемся. Что там у нас по часам? Герман не отворачивает рукавчик. Наручные часики ушли в прошлый век. Как ранее, часы на цепочке, вместе с жилетками. Он видит время прямо перед собой. Монитором является его собственная глазница. А информация буравит лазером прямо через зрачок. Ведь время работает на нас. Перепад воды между этим местом и шлюзом Педро Мигуэль 10 метров. Если все по плану, то по команде Минакова шлюзы разведены, то быстрое движение пальцев в сенсорной перчатке. Через 20 минут нужной группе участок корабля будет затоплен. Не все отверстия в борту проделаны взрывчаткой только для шумового эффекта. Ну а что потом? Во-первых, окончательное запутывание противника. Что толку ломиться в затопленные отсеки для уничтожения врага? Видимо, цель его все-таки не ядерный арсенал. Есть более срочная задача – спасать экипаж, дабы не утоп. Конечно, благо, что авианосцу некуда тонуть. На дне канала спокойно и уютно. А вот у пульсара скрыты еще не все принесенные на горбу контейнеры. Имеются кое-какие сюрпризы.